Временная кошка. «Ну, что скажешь, Аннет?» — спрашивает папа, затаскивая в дом последний чемодан. «Это, конечно, не пятизвездочный отель», — говорит мама. «Но камин — просто чудо». «Может быть, разведем вечером огонь?» — предлагает папа. «О, да», — улыбается мама. «Но вначале нужно нарубить дрова. В сарае папа находит все необходимое». «Можно мне с тобой?» — радостно спрашивает Конни. Она ни разу в жизни не рубила дрова. «Но уж нет», — отвечает папа. «Так мы потратим кучу времени». «Но ведь сейчас каникулы, и мы никуда не торопимся». «Ладно», — вздыхает папа. Конни замахивается. Бац! Топор намертво застревает в полене. «Видишь, ты для этого еще слишком маленькая. Вот как надо». Папа забирает у Конни топор и бьет еще раз. Полено раскалывается надвое. Он берет следующее полено, широко замахивается и со всей силы рубит топором. Конни хихикает. Топор, как и у нее, застревает в самом центре деревяшки. «Проклятье!» — ругается папа. «Значит, и ты еще слишком маленький!» — весело кричит Конни и поскорее удирает. И не зря. За домом обнаруживается кое-что в 1000 раз интереснее рубки дров. На подоконнике дремлет мамина леопардовая лесная кошка. Конечно, на самом деле это просто обыкновенная домашняя кошка, только одичавшая. Она лохматая и грязная, а левое ухо у нее слегка порвано. Зато черные и коричневые пятнышки на шерстке ужасно милые. «Что ты тут делаешь?» — ласково спрашивает Конни. Кошка топорщит ушки и недоверчиво смотрит на девочку. Но Конни даже не пытается ее погладить. Она понимает, что сначала нужно познакомиться получше. «Я посмотрю, нет ли у меня для тебя чего-нибудь вкусненького», — говорит Конни и бежит в избушку. «Там на улице твоя леопардовая лесная кошка. Можно ее чем-то угостить?» — спрашивает она у мамы. Мама смеется и качает головой. «Для кошек у нас, к сожалению, ничего нет», — говорит она. «А вот для тебя, если проголодаешься, что-нибудь найдется». «И что же?» «Бутерброд с вареной колбасой». «Я как раз проголодалась», — тут же объявляет Конни. С бутербродом в руке она быстро бежит обратно за дом и там делит добычу. Зубами откусывает кусочек колбасы для леопардовой лесной кошки. Кошка ждет, пока Конни отойдет в сторонку. Затем с любопытством обнюхивает и пробует колбасу. Кажется, ей нравится. Проглотив лакомство, кошка требовательно смотрит на девочку снизу вверх. Конни этот взгляд хорошо знаком. Также смотрит на нее мяв, когда просит добавки. «Вот, пожалуйста!» Конни кладет перед кошкой еще кусочек. С каждым новым угощением кошка подходит все ближе и ближе. И вот она мурлыча трется о ноги девочки. Теперь кошка совсем не возражает, чтобы ее погладили. Конни чешет ей шейку. Она как раз придумала для своей питомицы имя. «Я назову тебя Горошинка». Судя по всему, кошке новое имя нравится. Она урчит, как бабушкина швейная машинка. «Какая милая!» Удивляется мама, выглядывая из-за угла. «Правда же?» Конни счастливо смеется. «Поедешь с нами за покупками?» — спрашивает мама. «Мы отправляемся прямо сейчас». Кошка идет за девочкой и едва не запрыгивает вслед за ней в машину. «Если подождешь!» — кричит ей из окна Конни. «Я и тебе привезу чего-нибудь вкусненького!» Всей семьей клавитеры на автомобиле спускаются в деревню. Там есть большой супермаркет, в котором можно купить продуктов на всю неделю каникул. Тележка стремительно наполняется покупками. «Можно я возьму кошачий корм для Горошинки?» — спрашивает Конни. «Не нужно», — отвечает мама. «Она живет на улице и привыкла сама добывать себе пищу». «Пожалуйста», — настаивает Конни. «Ну хорошо, но пусть это будет очень маленький гостинец, а не целый пакет еды», — вздыхает мама. «Раз уж без этого совсем не обойтись». «Не обойтись!» Конни хватает самую большую коробку кошачьего корма, какую ей только удается найти. Мама замечает это лишь на кассе, когда видит коробку на ленте транспортера. «Зачем так много? У нас же не 1000 кошек!» Возмущается она. «Пожалуйста, отнеси это обратно». Но тут продавщица берет кошачий корм и подносит его к сканеру. Пип! Товар продан. «О, к сожалению, уже поздно», — притворно огорчается Конни. А вот горошинка и не скрывает своей радости. Она с удовольствием сразу съедает целую миску корма. С этого момента она почти не отходит от Конни. Девочка сияет. Теперь и на каникулах у нее есть кошка. Временная кошка. Вечером клавиатуры сидят в гостиной, едят печеные яблоки и рассказывают истории. В камине уютно потрескивает огонь. И хотя сперва папа вообще отказывался пускать кошку в дом, теперь горошинка тоже с ними. Она лежит, свернувшись клубочком, на коленях у Конни. Жаль, что спать в доме папа ей точно не разрешит. «Посреди ночи она наверняка захочет на улицу и нас всех разбудит», — объясняет папа. «Жаль». Конни мастерит из пустой картонной коробки и полотенец уютную кошачью корзинку. Относит ее в сарай и сажает кошку внутрь. «Приятных сновидений», — говорит она и нежно гладит горошинку. Дверь в сарай Конни оставляет приоткрытой, чтобы ее временная кошка могла выйти на улицу, если захочет. Среди ночи Конни просыпается от странного шума. Хлопают двери. В коридоре раздаются шаги. Что случилось? Она быстро выбирается из постели и идет посмотреть, в чем дело. В гостиной девочка едва не врезается в папу. «Ну, у тебя и вид!» — хихикает Конни. У папы глаза щелочки и взъерошенные волосы. Ботинки он надел на босу ногу, а зимнюю куртку прямо поверх пижамы. «Твоей кошке все-таки удалось нас разбудить», — ворчит папа. «И как же это?» — спрашивает Конни. «Она опрокинула мусорный бак прямо у нас под окном. Жуткий грохот. Я подумал, что-то случилось». «Значит, было бы лучше, если бы она сразу осталась ночевать в доме», — ухмыляется Конни. Но в 3 часа ночи папе не до шуток. «Марш в постель!» — говорит он и провожает Конни обратно в комнату. «Спокойной ночи!» — говорит Конни. «Спокойной ночи!» — отвечает папа и сладко зевает. Конни тоже зевает и снова засыпает, едва оказавшись в постели.